Глава 9. В фильмах про рыцарей и всяких суперменов спасенная прекрасная дама смирно лежит на руках героя, глядя на него с любовью и обожанием. Стриж же лишний раз убедился, что ни хрена он не рыцарь и не герой, ну или кино беспардонно врет зрителям. Потому что не лежать смирно, не смотреть с обожанием, да даже просто молчать эльфийка не собиралась. Наоборот, брыкалась и блажила на весь лес. Будь Леха реальным супергероем или хотя бы эльфийским асом крылатого доспеха с налетом в пару тысяч часов, может, тогда для него все это не представляло бы проблемы. Но, увы, ничем подобным он не обладал, потому приходилось прикладывать все силы, чтобы не уронить неожиданно буйную спасенную и не свалиться в штопор самому. «Брось эту дуру нахрен, пока мы не грабанулись!» Не выдержав, рявкнула Белочка. Стриж не стал отвечать, всецело сосредоточившись на полете. Зато эльфийка старалась за двоих. Леха даже позавидовал мощи ее голосовых связок. Девушка ухитрялась вопить даже на вдохе. В опере бы ей петь с такими талантами. Присмотрев подходящую полянку, стриж спикировал, чудом не превратив посадку в падение. С облегчением выпустив свою ношу, он попросил: «Верни мое лицо и голосовые связки». Ради эффектного демонического крика пустотнику пришлось претерпеть неприятную трансформацию горла. «Энергию тратить!» — недовольно заворчал демон. «Я не для того спасал эту крикунью, чтобы она загнулась от инфаркта, узрев чешуйчатую рожу!» — ответил Леха. «Да и ты только что поужинала!» «То, что ты угостил меня ужином, не дает тебе права указывать мне, что делать!» — театрально возмутилась Белочка. «Давай отложим борьбу за права демонов на другой день, а?» — устало попросил Стриж. «Ладно!» — подумав, сдалась демоница. «Хрен с тобой, рыцарь фигов!» Видимо, в отместку трансформацию она провела особенно болезненно. Перед глазами все потемнело, и несколько мучительных секунд Леха не мог дышать. «Ну и куда она собралась?» Индифферентно поинтересовалась Белочка. Едва зрение прояснилось, Стриж увидел, что эльфийка не только встала на ноги, но и пытается убежать в лес, слепая и со связанными за спиной руками. «Безумству храбрых поем мы песню», — пробормотал он, с интересом наблюдая за девушкой. Путь к свободе преградил кустарник, подло кинувшийся в ноги эльфийке. Та споткнулась и плашмя шлепнулась наземь, отплевываясь от попавшей в рот листвы. «Ну и что с ней делать?» — вслух задал риторический вопрос Леха. «Трахнуть, убить и сожрать!» — плотоядно облизнулась демоница. «И не особенно важно, в какой именно последовательности!» «Ошибку осознал, советов просить не буду», заявил пустотник, даже не пытаясь уточнить, шутила ли Белочка. Эльфийка, едва услышав человеческий голос, замерла, прислушиваясь. «Успокойся», — обратился к ней Стриж. «Я не причиню тебе вреда». В ответ прозвучало несколько непонятных слов. «Ты меня понимаешь?» Предчувствуя недоброе, спросил Леха. Языковой барьер делал спасенную практически бесполезной для получения информации, и вряд ли она, как Мия, владеет понятным ему языком жестов. «Исток!» К неимоверному облегчению эльфийка заговорила пусть коряво, но понятно. «Ти! Убивать?» Поразмыслив, Стриж решил, что «истоком» звали того мага, любителя походных развлечений. «Да», — коротко ответил он эльфийке. Та недоверчиво прислушалась и через пару секунд упрямо вздернула подбородок. «Низиший, я неть сказять», — забавно смягчая звуки, произнесла девушка. «Низший?» — весело переспросил Леха, вспомнив прочитанную еще дома серию книг. «Скажи еще, что гоблин?» «Я неть сказать», — упрямо повторила эльфийка. «Убить!» «Да откуда у тебя такая тяга к суициду?» – пробормотал Стриж, подходя к пленнице. Та, ориентируясь на звук, от души легнула его и зашипела от боли, ушибившись о доспех. «Номинант на премию Дарвина!» – вздохнул Леха. «Причем упорный!» «Что, даже упорнее тебя?» – изумилась Белочка. Не обращая на нее внимания, Стриж посмотрел на поджавшую отбитые ноги спасенную. Продолжать разговор? Или подождать, когда к эльфийке вернется зрение? Может, увидев собрата, она разговорится? С другой стороны, ее ушастым родичам ничего не мешает резать, пленять и насиловать друг дружку. Попытка эльфийки поиграть в несгибаемого партизана одновременно забавляла и раздражала. Пожелай того Леха, и пленница очень скоро сказать бы ему все, что нужно. Уж что-что, а получать информацию от захваченных источников его научили на отлично. Да и практика имелась, чего уж скрывать. Вот только между уметь и хотеть лежит пропасть. К тому же она напоминала Мию. Невысокая, темноволосая и храбрая. А может, он просто скучал по подруге и искал в пленнице знакомые черты? Та, нащупав относительно острый обломок камня, тихонько пыталась перетереть веревку. Понаблюдав за этим пару минут, Стриж без затей разрезал путы прихваченным с собой кинжалом. Далеко сослепу ушастая все равно не убежит, а так может успокоиться и захочет поговорить. Похоже, воткни он острие в плечо эльфийки, произвел бы менее сильное впечатление. Девушка с некоторым трудом поднялась на ноги и недоверчиво прислушалась, поспешно растирая запястье. «Если вернусь домой», — подумал наблюдавший за ней Леха, «подам рапорт с предложением ввести в программу обучения личного состава технику безопасности при обращении с магическими артефактами и основы налаживания контакта с волшебными существами». «И вежливому обращению с демонами», — вставила свои 5 копеек Белочка. «Уговорила», — покладисто согласился он. Вслух же спросил у эльфийки: «Тебя как звать?» «Имя». Ответом была гордо вздернутая голова девушки. «Ну и дура», — резюмировал Стриж, сдерживая желание отвесить подзатыльнику прямой партизанке. Ему нужна была информация. Очень нужна. И если не удастся убедить глупую девчонку поделиться ею добровольно, придется применить силу. Мерзко. Противно. Но он должен понять, что за хрень тут происходит. Строго говоря, эта ушастая может оказаться далеко не невинной барышней в беде. Никто не утверждал, что ее приятели хорошие ребята в той сцене, которой Леха был свидетелем. Кто знает, может, они шли, чтобы сжечь мирное селение, а их попросту успели перехватить и предотвратить трагедию. Ну, а что девку поволокли для полевых утех, характеризует местные нравы, но никак не ангельские намерения пленников. Главным препятствием был очевидный языковой барьер. Судя по уже услышанному, эльфийка языком владела неважно и в состоянии стресса могла вовсе позабывать плохо заученные слова. А то, что она будет рассказывать на своей тарабарщине, Стрижу без надобности. Значит, нужно дождаться, когда к ней вернется зрение. По крайней мере, на вопрос «откуда вы пришли?» сумеет ответить, просто ткнув пальцем в нужную сторону. Особенно если дело будет происходить на головокружительной высоте с прекрасным обзором, а от падения упрямицу будет удерживать только его доброе расположение. Действительно, ронять девчонку Леха не собирался, но ей об этом знать не обязательно. «Если хочешь спасти своих друзей, не убегай», — посоветовал он эльфийке. Кем бы она ни была, скорее всего, заинтересована в сохранении жизней соратников. Неплохой мотив остаться и заговорить. Девушка подозрительно сузила глаза, а потом присела на траву, продолжая растирать запястья. Может, и правда передумала бежать, а может, просто ждет, когда полностью восстановится кровоток в ногах. Стриж посмотрел на нее с долей зависти. Очень хотелось выбраться из брони, растянуться в траве и поспать. Но ни сомнительная спасенная, ни дикие звери, ни бродившие тут демоны не располагали к отдыху. Потому он просто выставил крылья, как опоры, и откинулся назад, словно на очень высоком шезлонге. Не 5 звезд, но все же отдых. Вскоре спасенная начала озираться и тереть глаза. Верные признаки, что зрение возвращается. Леха выпрямился, снял шлем и молча наблюдал за ее манипуляциями, ожидая реакции на увиденное. Ожидание того стоило. Вид сородича в крылатой броне порядком шокировал эльфийку. Округлив глаза, она затараторила на своей тарабарщине, причем явно с вопросительными интонациями. «Потише!» — вскинув руку, прервал Леха ее излияние. «Я тебя не понимаю!» Словесный поток как ножом отрезало. Запнувшись на полуслове, девчонка вытаращилась на стрижа со смесью удивления и подозрительности на лице. Видимо, силилась понять, как это возможно, эльф, не понимающий родного языка. «Я был рабом у людей», — на ходу сочинил правдоподобную ложь Леха. «С детства. Никогда раньше не говорил с другими эльфами». Судя по выражению лица, девушка его не поняла. Ну да, с его везением иначе быть и не могло. «Ладно», — буркнул он, — «поиграем в крокодила». Ткнув себя пальцем в грудь, стриж опустил руку, показывая рост 1,5-годовалого малыша, затем изобразил, как ему отрезают волосы, свел руки за спиной, насколько позволяли крылья, и согнулся, как понурый связанный пленник. Кажется, эльфийка поняла. Во всяком случае, она свела ладони, растопырила пальцы, изобразила что-то вроде бегущего краба и вопросительно посмотрела на Леху. Понятнее не стало, но сама готовность поддерживать диалог внушала умеренный оптимизм. «Не понял», — разведя руками, признался стриж. Раздосадованно выругавшись непонятными словами, но вполне узнаваемыми интонациями, эльфийка еще раз потерла глаза и огляделась. Увидев поваленное непогодой дерево, целеустремленно направилась к нему. Леха пошел следом, настороженно поглядывая по сторонам. Эльфийка тем временем отломила одну из сухих веток и начала корябать ей на покрытом густым мхом стволе. В грубом схематичном рисунке стриж опознал паука. Что-то знакомое. Точно! Клан лунных пауков, что занимался превращением пойманных эльфов в пустышек. Логично, что ушастые о них знают. «Низиший», — сказала девушка и ткнула в изображение, а затем в Леху. «Берять ты?» Она изобразила, как укачивает на руках младенца. Стриж кивнул. В конце концов, эта версия вызовет меньше всего вопросов. Вряд ли кому-то нужны несформировавшиеся и слабые дети-пустышки. Значит, пауки могли запросто выращивать пленников до определенного возраста. И могло такое случиться, что один из них сбежал до того, как его превратили в пустышку. Эльфийка нахмурила брови, а затем ткнула пальцем сперва в Леху, затем в себя и в изображение паука. Несколько секунд стриж не мог сообразить смысла пантомимы, а затем неуверенно спросил: «Думаешь, «Я отдам тебя паукам?» Вопроса эльфийка не поняла, а потому он просто сделал несколько шагов назад и махнул в сторону леса, давая понять, что она свободна. Риска тут не было. Во-первых, источник информации из освобожденной получился откровенно говеный. Толку от допроса, если он не понимает ответов. А во-вторых, при желании он сумеет ее догнать. Эльфийка не побежала. Она обошла его по широкой дуге, разглядывая артефактную броню. Стриж не мешал, лишь надел на голову шлем. И для эффекта, и на случай, если она сумеет быстро поднять камень и метнуть ему в голову. Вряд ли даже демон сумеет быстро залечить травму мозга. А пока он будет валяться без сознания, ушастая просто раздолбит ему череп тем же камнем. Бесславная и очень глупая смерть. «Где?» — спросила эльфийка, благоговейно потрогав пальцем металлическое крыло. Твердые звуки явно давались ей с трудом, и Леха то и дело сдерживался, чтобы не рассмеяться. Очень уж контрастировало угрюмое и серьезное выражение ее лица с детским лепечущим произношением. «Нашел в заброшенной пирамиде», — честно сказал он, практически уверенный, что не будет понят. По лицу эльфийки было видно, что этих слов она не знает. Не особо умствуя, Леха просто изобразил руками силуэт ступенчатой пирамиды. Этот ответ ушастая со всей очевидностью поняла и широко распахнула глаза. «Где?» – требовательно спросила она. Ухмыльнувшись, стриж поманил ее пальцем. «Отличный момент, чтобы получить кое-какую информацию». Увы, в качестве романтического героя он успеха не имел. Девушка не спешила в его объятия. Вздохнув, Леха показал на ушастую, затем на глаза, а потом указал в небо и взмахнул крыльями. На лице эльфийки читалась недолгая, но напряженная борьба. Она явно не доверяла чужаку и не жаждала снова оказаться в воздухе. Но желание увидеть место, где сохранилась рабочая крылатая броня, взяло вверх. Сглотнув, девушка подошла к стрижу и кивнула. Тут же появилась Белочка, на этот раз в парном образе Супермена и Лоис Лейн. Девушка стояла на ступнях мужика в нелепом трико и при этом трогательно-романтично заглядывала в глаза. Их лица находились в считанных сантиметрах друг от друга. «Да хрена с два!» — мысленно буркнул Леха. «Чтоб она мне в горло вцепилась посреди полета? Или пальцами в глаза ткнула?» Он прижал ушастую спиной к нагруднику, максимально затрудняя ей любую пакость, и взлетел. Выше. Гораздо выше, чем требовалось для нормального обзора. Пусть понервничает. Ей полезно. «Там!» Стриж указал рукой на горную гряду, едва различимую в ночи даже с его зрением. Указал совсем не то место, где на самом деле пряталась покинутая пирамида. Да и девчонку удерживал только одной рукой, усиливая у той чувство животного страха. «Где твой дом?» – спросил он, неспешно нарезая круги для лучшего обзора. «Откуда ты? Покажи!» «Я нет сказать!» Стуча зубами от страха, все же завела старую песню эльфийка. Не хочет выдавать расположение своего города, поселения или что там у них. С одной стороны, это вызывало уважение, а с другой очень раздражало. «Те, с кем вы дрались? Враги! Где их дом? Враг! Где?» Поняла его эльфийка или нет, но повертела головой и уверенно указала направление. Сперва Леха подумал, что она слукавила, как и он сам. Много ли она различит, болтаясь высоко над землей в зеленом лесном ковре? Тоже, небось, ткнула пальцем в случайном направлении. Но, приглядевшись, понял, что ошибался. Над кронами деревьев, километрах в 60, возвышалась гора с усеченной плоской вершиной. Такие в родном мире Лехи звали столовыми. Вот только на этом столе кто-то когда-то воздвиг знакомую уже пирамиду. Ту изрядно покорежило то ли время, то ли более осязаемый враг, но ступенчатый силуэт не могли скрыть даже растущие на ней деревья. Стриж недоверчиво хмыкнул, пошел на снижение и бережно опустил эльфийку на землю. Вполне могло быть, что она все же соврала. Отыскала взглядом подходящее местечко и указала на него. Полетит к горе странный чужак, а там давно уже нет никакого поселения. Но какой в том резон? Что-то подсказывало, что ушастая совсем не прочь, чтобы он устроил веселую жизнь сородичам, что недавно резали ее дружков. Да и важно ли это? Собеседники из эльфийки, говоря откровенно, дерьмовый. Ему бы найти какого-нибудь местного полиглота и поговорить с ним предметно. «Куда повели твоих друзей?» Без особой надежды спросил он у девушки. В ее взгляде читалось непонимание. «Ладно, вспомним школьные уроки рисования», — решил Стриж. На том самом бревне он в излюбленной художественной манере «палка-палка-огуречек» изобразил человечков с копьями, а рядом с ними человечков, сидящих на земле. Для верности указал сперва на них, потом на эльфийку. «Твои друзья!» Затем показал на вооруженных и произнес: «Враг! Где?» Ушастая оживилась, выхватила у него палочку и начала корябать что-то на мху. С некоторым трудом Стриж опознал корабль, на борту которого красовался паук. Затем эльфийка обозначила реку, по которой плыл корабль, и на береговой линии нарисовала пару человечков. Одного с копьем, а второго сидящего и безоружного. Реку Леха уже видел, пока летел. Широкая и явно судоходная. По такой без проблем пройдет не один корабль. Да и средство передвижения для пауков логичное. Видимость хорошая, приближение противника видно издалека. И пойманных эльфов перевозить куда удобней, чем тащиться с лошадьми по лесу или того хуже гнать пеших неделями. Припасы, опять же, не на своем горбу нести. По всему выходило, что ушастые собирались передать пойманных сородичей на корабль пауков. Странно как-то. До сих пор ему рассказывали, что все чистокровки вне закона, и их поимкой занимаются специальные отряды загонщиков. А тут, выходит, гражданская война? Или сделка между какими-то племенами ушастых и людьми? Черт! Ему нужен язык. Сгодятся и те веселые ребятки, у которых он умыкнул эльфийку, и пауки. Последние даже предпочтительней. Они точно говорят с ним на одном языке. На миг Леха задумался, а не слетать ли обратно к пирамиде? Но здравый смысл подсказывал, что вряд ли ушастые останутся там. Или вернутся с пленными к себе, вероятнее всего, на столовую гору, или отправятся к реке в какое-то условленное место. Если пленных передают паукам, значит, или корабли курсируют по какому-то расписанию, или есть способ сообщить о пленниках. Прикинув расстояние к горе и к реке, Леха решил, что лучше двинуться к последней. Даже если он не найдет на берегу ушастых, то корабль точно не пропустит. Хороший план. Осталось только решить, что делать с ушастой. Тащить с собой точно нельзя. Толку от нее немного. Расход энергии демона двойной. Да и можно в самый неожиданный момент получить острой палкой в глаз. За такой доспех многие готовы убить. Кто сказал, что она – исключение? Бросать ее одну посреди леса, безоружную – тоже так себе вариант. Не по-человечески как-то. Пропитание она явно найдет. Жила же тут как-то годами. А вот от крупного хищника острым куском камня или веткой не отобьешься. У него, конечно, было с собой оружие из пирамиды, но вот так бездарно отдавать его первой встречной откровенно не хотелось. Но, видимо, придется. В конце концов, он когда-то сможет прилететь и взять себе еще. Узнать бы, конечно, где эти дикари живут и понаблюдать. Что-то подсказывало, что устройство этого мира разительно отличается от того, что рассказывала Лаура. Но тратить дни, а может и недели на слежку – безнадежная затея. В лесу он не так хорош, как местные, а сверху легко потерять цель под густыми кронами. Да и не хватит у него энергии на столь долгие полеты. И его ждут дома. Леха даже улыбнулся, поняв, что воспринимает замок Кречетов не самое, в общем-то, безопасное и дружелюбное место, как дом. Наверное, дело в тех, кто ждал его там. Интересно, о чем они там думают, отслеживая его перемещение через кольца? Сперва его бросило в какую-то задницу мира. Затем он потерял одно и начал двигаться чудовищно быстро для местных темпов путешествий. Кольцо! Вспомнив о нем, Стриж прищурился и оценивающе оглядел ушастую. Знает она о существовании следящих артефактов или примет от него колечко на память? Черт его знает! А вот оружие точно примет, особенно если оно из древнего схрона. Осталось понять, как присобачить к нему след. «Стоять!» — сказал Леха эльфийке и для ясности ткнул пальцем сперва в нее, потом в траву. «Ждать!» Дождавшись кивка, он взлетел и переместился недалеко, просто за пределы видимости. Повозившись немного, сообразил, как перекинуть рюкзак-кокон со спины на грудь, не снимая доспех, и вытащил арбалет. Отложив его в сторону, повертел в руках один из кинжалов. Нет, никак не прицепить кольцо, чтобы не привлечь внимание лишней деталью. Навершие для шестопера? Тоже нет, кольцо не по диаметру втулки. Потирая подбородок, Леха вновь взглянул на арбалет и заинтересованно поднял бровь, заметив одну деталь на затыльнике приклада. Взяв оружие, умиленно вздохнул. Крышка отверстия для пенала совсем как на родном автомате Калашникова. Чтобы подтвердить догадку, он нажал на нее пальцем и выудил длинный металлический цилиндр, в котором вместо привычных ёршика, выколотки и прочего обнаружились запасная тетива и детали спускового механизма. «Вы же мои умницы остроухие!» Слух похвалил древних оружейников Стриж, примеряя кольцо к пеналу. К его облегчению подошло практически идеально. Убрав заряженный магическим маячком пенал на место, Леха вздохнул. «Жалко отдавать дикарке такое оружие. Но, как ни крути, это единственный шанс отслеживать ее перемещение. И если она доберется до своих живой, он сможет выйти на них позже для изучения особенностей местного мироустройства. Если, конечно, сам не сдохнет». Возвращался он без уверенности, что найдет ушастую на том же месте, что и оставил. С другой стороны, эльфийка с воза белочке легче. Если уж пленница воспользовалась случаем и сбежала, ее смерть будет точно не на Лехиной совести. Сама дура. Но ушастая его дождалась. Тоже понимает, что выжить в лесу без снаряжения – задачка со звездочкой. Или имеет какой-то интерес на его счет. Состроив умеренно торжественную физиономию, Стриж протянул ей сложенный арбалет и высыпал у ног несколько болтов. «Домой дойдешь?» Без особой надежды на понимание спросил он, а затем ткнул пальцем в собеседницу и повторил. «Дом! Ты дом!» Затем указал на себя, на нарисованных человечков с копьями и красноречиво провел пальцем по шее. Пусть верит, что он отправился убивать ее врагов. Может, растрогается и все же скажет что-то полезное. Не растрогалась. Просто взяла арбалет и кивнула. То, как эльфийка ласкала взглядом оружие, подсказывало, что с подарком она вряд ли расстанется по доброй воле. Нервировать стрижа, снаряжая арбалет и подбирая болты, тоже не стало. Вот и молодец! Махнув рукой на прощание, Леха взлетел, быстро разрывая расстояние. Его вера в людей, да и эльфов, угасла настолько, что он бы уже не особенно удивился пущенному вслед болту. Поднявшись на безопасную высоту, огляделся, нашел взглядом реку и взял курс на нее.